Глава вторая. Астрономия и астрология. Я астроном, но нередко, обращаясь ко мне, люди называют меня астрологом. Одни при этом, спохватившись, извиняются. Другие, глядя на мое недоуменное выражение лица, искренне удивляются: «А что не так?» Приходится объяснять, что похожие слова нередко несут разный смысл. Ну, например, «картежник» и «картограф». Если вы не хотите обидеть ученого-географа, не называйте его «картежником». Ну, то же самое и с астрономом. Наука о звездах и гадание по звездам — это разные вещи. Но общие корни у них есть, как есть они и у картежника с картографом. «Три карты, три карты» — у Пушкина в «Пиковой даме». У меня на стене тоже висят три карты — Земли, Луны и Марса. Итак, существует ли связь между астрологией и наукой? Некоторые утверждают, что астрология сама является наукой. Другие же уверены, что это не более чем гадание по звездам. Я расскажу вам, как ученые относятся к астрологии, как они проверяют астрологические прогнозы и кто из великих астрономов и в какой степени был астрологом. О чем разговор? Астрология — не наука. Ну, впрочем, как и большинство других наших занятий. Наукой занимаются немногие, да и те не каждый день. Большинство же из нас наукой не занимается, хотя нередко интересуются ее результатами. Инженеры, учителя, врачи постоянно следят за достижениями науки и по мере сил используют их в своей работе. Дизайнеры одежды, парикмахеры, шахтеры и журналисты обычно не следят за развитием науки, но все равно при этом постоянно ощущают ее прогресс, получая для своей работы все более совершенные инструменты и методы. А вот астрологи... Многие из них утверждают, что занимаются именно наукой, иногда даже тайной наукой, что звучит по меньшей мере странно, а иногда наукой будущего, что звучит гораздо привлекательнее. Однако, по сути, астрологи повторяют пассы и заклинания тысячелетней давности, делая вид, что идут в ногу со временем. Может быть, астрология действительно настолько совершенная система знаний, что ее можно использовать как есть, в течение многих лет, без модернизации. Может быть, современная science просто не доросла еще до уровня астрологии, ну и родственных ей древних наук. Может быть, высмеивание астрологии со стороны настоящих ученых — это просто выражение их желания избавиться от конкурентов? В конце концов, что ж такое астрология? Скажу сразу, я не берусь поставить окончательный диагноз. Моя позиция такова. Каждый решает сам для себя, чем именно для него является астрология. Для одних это бизнес. Гороскопы хорошо продаются. Для других — доступная, ну и, что немаловажно, дешевая психотерапия. «Сегодня звезды сулят мне удачу». Это ободряет и мотивирует. Для многих астрология — это просто повод для знакомства. «Я Козерог, а вы кто по гороскопу?» Для некоторых это философская идея, а порой даже идеология. «У меня высшее образование, я не верю в Бога, но чувствую, что между всеми вещами в мире существует незримая связь, которая определяет всеобщую гармонию природы». Для большинства же астрология — это пустое место. «Я не читаю ни биржевые сводки, ни гороскопы. У меня есть своя работа и свои интересы». Всем этим гражданам мое мнение об астрологии будет совершенно безразлично, равно как и практикующим астрологам, чей бизнес я вовсе не собираюсь подрывать. У меня к астрологии чисто академический интерес. Я хочу знать, имеет ли она отношение к науке. Если и вам это интересно, то попробуем разобраться вместе. Казалось бы, вопрос с астрологией давно решен. В школах и институтах ее не изучают. В Российской академии наук она не представлена. В серьезных энциклопедиях астрологию называют одним из видов гадания. Но, казалось бы, астрология ничем не хуже и не лучше других развлечений и верований. Она давно нашла свою нишу среди прочих занятий человека разумного и никому особенно не мешает. Ну, во всяком случае, не больше, чем разорительные азартные игры или фанатичное спортивное боление. И чем же тут наука? Разве существуют у науки точки соприкосновения с астрологией? Жизнь показала, что существуют. Их как минимум две. Во-первых, как любое утверждение или гипотеза, или идея, касающаяся взаимодействия природных объектов, астрологический тезис о влиянии звезд на жизнь человека должен быть проверен. В науке хорошо развиты методы проверки гипотез. Они опираются не на впечатления, а на факты. Обязанность естествоиспытателя – проверять утверждения о природных явлениях и сообщать обществу, истинны они или ложны. За это ученым деньги платят. Во-вторых, ученые, как и все прочие граждане, дорожат своей профессиональной честью. Авторитет науки высок. Научные методы доказали свою действенность. Самолеты летают, компьютеры считают, лекарства лечат, атомные бомбы взрываются. Моральный аспект этого оставляем в стороне. Наука выработала методы познания природных закономерностей и уже несколько столетий в изобилии снабжает инженеров, технологов и рабочих инструментами для строительства цивилизации. Ученые не хотят, чтобы их смешивали с болтунами. Научная работа – дело нелегкое, требующее знания, хорошего образования. Впрочем, этим от астрологии отличается не только наука, но и любое достойное ремесло. Ну, например, ремесло шутника – это не ремесло астролога. Уметь хорошо лгать и уметь хорошо шутить – две вещи разные. Гораздо легче обманывать людей, чем их смешить, сказал Жан-Батист Мольер. В отличие от большинства других занятий, наука прогрессивна, в том смысле, что она постоянно и очень быстро развивается, опираясь на ранее найденное. Именно по этой причине понятие «наука» активно эксплуатируется для придания любому делу кажущейся респектабельности, актуальности и надежности. Естественно, ученых это нервирует. Если понятие «наука» размывается и подтасовывается, общество начинает пренебрегать и настоящей наукой. К примеру, военный защитник Отечества – это не палач, хотя и тот, и другой по роду своей деятельности связаны с убийством человека. Если понятие «звезда» и планета фигурируют в астрономии и в астрологии, то из этого вовсе не следует единая сущность этих занятий. Еще раз вспомним картографа и картежника. В общем случае это не одно и то же. Итак, хотим мы этого или нет, ученый обязан выяснить, есть ли в астрологии рациональное зерно. Кроме того, как каждый нормальный человек, ученый желает отстоять честь своей профессии и оградить ее от необоснованного смешивания с другими, менее респектабельными занятиями. В этой главе я коснусь и того, и другого. Впрочем, давайте по порядку. Тень астрономии. Из всех наук только астрономия удостоилась такой чести на протяжении тысячелетий иметь рядом с собой наукообразную тень — астрологию. И хотя, по сути, их пути давно разошлись, астрономия стала одной из самых точных наук, а астрология превратилась в социальный наркотик для утешения слабовольных. Именно в нашу эпоху они почему-то сильно сблизились в массовом сознании. Настолько, что почти слились по форме, по бытовому словоупотреблению. Приведу пример. В 1995 году я написал книгу «Астрономические олимпиады». Когда тираж был отпечатан и привезен из типографии, я с ужасом увидел на пачках с книгами типографские ярлыки с надписью «Сурдин В.Г. Астрологические олимпиады». Живо представил себе позор тиражом в 10 тысяч экземпляров и чуть не лишился чувств. К счастью, ошибку допустили лишь на ярлыке. Обложка и титул книги были отпечатаны верно. В 1997 году директор специальной астрофизической обсерватории на Кавказе, в той самой, где шестиметровый телескоп, Юрий Юрьевич Балега рассказывал, что в финансовых документах банка, обслуживающего обсерваторию, она проходила как специальная астрологическая обсерватория. И изменить уже ничего было нельзя. Финансовым документам обратного хода не дашь. Еще. В путеводителе по интернету, подготовленному Гуриным, на странице 79 читаем. Вы можете много узнать о квазарах, новых звездах и прочем в системе астрологической обсерватории Смитсониан в Кембридже. Разумеется, речь шла о Смитсоновской астрофизической обсерватории в США. Несколько лет назад к нам в астрономический институт приехала съемочная группа НТВ. Сюжет про изучение Солнца получился неплохой. Но в титрах было следующее. Борис Сумов, на самом деле он Сомов, заведующий отделом физики Солнца Астрологического института МГУ имени Ломоносова. Или вот еще. Объявление в одной из московских газет. Проводится конкурс на замещение вакантной должности профессора на кафедре астрологии физического факультета МГУ. В действительности, конечно, речь шла о нашей кафедре астрофизики. В каталоге публичных библиотек Западного округа Москвы вполне солидный научно-популярный журнал «Земля и Вселенная» попал в раздел «Астрология и оккультные науки». Как видим, составители каталога полностью отождествляют астрономию с астрологией. Кстати, прошу заметить, раздел называется именно «Оккультные науки», а не просто «Оккультизм» или «Оккультные учения». Ведь, как известно, оккультизм, то есть от латинского «оккультус» — «тайный», «сокровенный» — это общее название учений, признающих существование скрытых сил в человеке и космосе, недоступных для обычного человеческого опыта, но доступных для посвященных. Таким образом, оккультизм представляет собой антипод, противоположность научному мышлению. Путаница слов и понятий иногда рождает совсем уж удивительные химеры. В московской газете «Центр Плюс» читаем. Ученым, астрофизикам, удалось открыть настоящее астропологическое окно в мир. Хорошо, что еще не астропатологическое. Не станем продолжать этот список. Вероятно, каждый слушатель может добавить к нашим примерам свои собственные. Но вот вопрос. Быть может, это просто опечатки невнимательных журналистов? Отчасти, наверное, так. Но и бессознательные ошибки говорят о многом. А теперь посмотрим на результат сознательного выбора. В 1999 году мой опрос 11-классников Московской гимназии номер 1543 показал, что каждый четвертый считает астрологию наукой, изучающей связь Земли и космоса. Замечу, что в большинстве своем это дети научных работников, все без исключения поступившие после окончания гимназии в лучшие вузы Москвы. В течение последних 10 лет я регулярно выкладывал в интернет свой неземной подкаст. Он стал популярен, каждый выпуск собирает тысячи комментариев. Иногда я просматриваю небольшую их часть и нередко встречаю фразы типа «Спасибо за вашу работу, я тоже с детства увлекаюсь астрологией». Является ли отождествление астрономии с астрологией исключительно российским феноменом? Разумеется, нет. В 1990 году опрос 2000 взрослых канадцев показал, 45% из них думают, что астрология хотя бы отчасти научная дисциплина. В 1991 году опрос 1500 первокурсников Йоркского университета в Монреале показал, более 92% опрошенных знают свой знак зодиака. Более 20% хотя бы изредка принимают решения, основываясь на астрологическом прогнозе. Более 45% гуманитариев и 37% студентов естественно-научных факультетов согласны, ну, по крайней мере, с некоторыми принципами астрологии. Ну, то есть верят в астрологию. При этом более половины гуманитариев и чуть менее половины естественников считают астрологию наукой. Любопытно, что несколькими десятилетиями ранее цифры эти были примерно такие же. Какие социальные группы в наибольшей степени накрывает астрологическая тень? Результаты всех опросов показывают, что значительно более склонны к астрологии женщины. Этот вывод сохраняется и в специально отобранных группах, где уровень естественно-научного образования мужчин и женщин одинаков. Вообще связь этого уровня с иммунитетом к псевдонауке оказалась не такой уж очевидной. Принципиальными оппонентами астрологии и других лженаучных практик в большинстве своем становятся физики. Вот что писал лауреат Нобелевской премии академик Виталий Лазаревич Гинзбург. Астрология — это не наука, а умершая наука, псевдонаука или лженаука. Все эти три используемые в печати характеристики астрологии правильные, но я предпочитаю последнюю из них. Более того, астрологию можно назвать эталонной лженаукой. Имею в виду, что на примере астрологии особенно ясно видны некоторые черты лженауки вообще. После ослабления советской цензуры все лженауки, в том числе и астрология, стали набирать популярность. Первыми забили тревогу Общество знания СССР и Академия наук СССР. Первое коллективное обращение против антинаучных сенсаций в 1992 году опубликовали астрономы. Затем, по инициативе Виталия Лазаревича Гинзбурга, в 1998 году при Российской Академии наук была создана комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Возглавил ее тоже физик, академик Эдуард Павлович Кругляков. А теперь ее работой руководит другой академик-физик Евгений Борисович Александров. Среди прочего, комиссия занималась анализом астрологических претензий и даже опубликовала меморандум о лженаучности астрологии. Можно ли отделить науку от ненауки? Как правило, можно, но мало кому это нужно. СМИ это вообще не нужно, поскольку сказ продаются лучше, чем научные монографии. Читателю СМИ это, по большому счету, тоже не нужно, пока он не попадает в ситуацию, когда сам оказывается на крючке лженауки. Наша комиссия не уникальна. Во всех культурных странах есть так называемые общества скептиков, обычно состоящие из ученых, инженеров и журналистов, которые доносят до населения, что есть правда, а что ложь, где вас могут обмануть, а где уже обманули. Разумеется, усилия комиссии нередко бывают бесплодными, поскольку за лженаукой часто стоят большие деньги и большие амбиции, посеянные в такую плодородную почву, как невежество масс. Однако капля камень точит, и постепенно научный подход к жизни должен в обществе появиться. Научный — это значит критический, вдумчивый, просвещенный. Нужна ли целенаправленная борьба с астрологией? Хотя некоторые педагоги утверждают, что углубленного научного образования достаточно, чтобы остановить растущую популярность псевдонаук. Но очевидные факты показывают, что это не так. Формальное преподавание естественных наук без акцента на отличие их метода изучения природы от религиозных, оккультных и мистических методов познания не создает надежного иммунитета к иррациональному. Вы вправе спросить, а кому нужен такой иммунитет? Отвечу. В руки людей, получивших физико-математическое образование, общество отдает технику все более разрушительной силы, функционирующую по сугубо рациональным законам. Поэтому даже с чисто прагматической точки зрения желательно, чтобы сознание этих людей не было затронуто мистикой. Впрочем, есть и другие аргументы. Но вернемся к астрологии. Оглядываясь назад, процитирую одно высказывание Павла Глоба, известного астролога. «Лунные затмения, как и солнечные, случаются довольно часто. Непосредственно перед затмением рекомендуется помыться, принять контрастный душ. Если произойдет лунное затмение, то горячий, холодный, горячий душ. Если солнечное, то холодный, горячий, холодный». Любое общественное явление становится понятнее в исторической ретроспективе. Если спросить, откуда в нашей стране в конце 80-х вдруг появился интерес к астрологии, то, пожалуй, не услышишь ответа. А дело в том, что вопрос поставлен неверно. Это не интерес возник вдруг, а возможность его удовлетворения появилась внезапно. В Советском Союзе считали, что астрология несет в себе идеологическое содержание. По этому признаку ее выделяли из прочих псевдонаук. Скажем, неспровергатель физики, изобретатель вечного двигателя или торсионного генератора может быть исправным коммунистом, но поклонник астрологии по определению – фаталист. Для него указания звезд могут быть важнее, чем указания партии. Этим, вероятно, и определялось отношение к астрологии в СССР. Занятие это не поощрялось, поэтому с годами в нашей стране становилось все сложнее узнать, что же такое астрология. Разумеется, об астрологах и гороскопах слышали все, но попробуем представить себе любознательного школьника или даже академика середины 80-х, решившего узнать об этих понятиях нечто содержательное. Очевидно, что для этого следовало обратиться к учебникам или энциклопедиям. В единственном школьном учебнике астрономии тех лет, да и многих предшествующих лет, это учебник Бориса Александровича Воронцова-Велиминова, слово «астрология» встречается дважды. Речь идет о жрецах-служителях религии. Вместо изучения природы небесных тел они развивали астрологию, ложное учение о влиянии положения планет на небе на судьбу отдельных людей и даже государств, и вера в возможность предсказывать судьбу по расположению планет. При ее помощи жрецы держали в суеверном страхе не только народ, но и его правителей. Открытие Коперника, давшего правильное объяснение петлеобразному движению планет, открытие Ньютона, нашедшего причину движения небесных тел, и низведение вследствие этого Земли на роль одной лишь из планет, вырвало почву из-под ног астрологии. Следует признать, что из этого текста мы узнали весьма мало о сущности астрологии, да к тому же не совсем уразумели, как это древние священнослужители могли бы изучать природу небесных тел. Подозреваю, что Борис Александрович сам улыбался, когда писал эти строки. Но если нам не помог школьный учебник, то, может быть, энциклопедии тех лет объяснят, что же такое астрология и гороскоп. В энциклопедическом словаре юного астронома, обязательном для школьных библиотек и вполне доступном широкому читателю, слово «гороскоп» вообще не упоминается. Но крохотная статья «Астрология» в ней все же есть. Читаем. Астрология – ложное учение, утверждающее, что по взаимному расположению Солнца, Луны и планет, а также по их положению на фоне созвездий, можно предсказывать явления природы – землетрясения, извержения вулканов, эпидемии, судьбы людей и целых народов, определять исход предпринимаемых действий, например, сражений. Астрология возникла в глубокой древности, когда люди не могли объяснить истинных причин солнечных и лунных затмений, движений Солнца, Луны, планет и других астрономических явлений, приписывая все это действию божественных сил. Создание Николаем Коперником гелиоцентрической системы мира и последующие успехи астрономии вызвали упадок астрологии. Итак, на уровне средней школы практически никакой иной информации об астрологии найти не удается. Тогда обратимся к взрослой справочной литературе, к официальному канону Большой советской энциклопедии. Статьи «Астрология и гороскоп» в ней есть. Вот как начинается первая из них. Астрология. От «астро» и «логос», то есть «звезда» и «учение». Ложное учение, согласно которому по расположению небесных светил, главным образом планет, якобы возможно предсказывать... К сожалению, и эта статья, лучшая из общедоступных в те годы, не объясняет содержание астрологии, да к тому же содержит ошибку. Астрологические дома в ней отождествлены с созвездиями. Любопытно проследить, как от издания к изданию в Большой советской энциклопедии менялся суммарный объем статей «Астрология и гороскоп». Он составлял 69 строк в третьем издании 70-го года, 104 строки во втором издании энциклопедии 52-го года, 150 строк и один рисунок в первом издании этой энциклопедии 26-го года, изъятом из государственных библиотек после 40-х годов. Автором статей в энциклопедии 26-го года был академик Михайлов, директор Пулковской обсерватории. Замечу, что только из статей 26-го года можно почерпнуть более или менее ясное представление об астрологии и методике составления гороскопа. Видно, что автор был знаком с предметом не понаслышке. Но давайте продолжим обратный во времени экскурс по энциклопедиям. И заглянем в прошлое, за известный рубеж. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона 1890 года. Интереснейшие статьи об астрологии и гороскопе общим объемом 700 строк. А еще небольшие статьи об астролатрии, ну, то есть поклонении звездам, и об астрогнозии, то есть знании звездного неба и умении узнавать на нем созвездия и отдельные звезды. Ну вот, например, как начинается основная статья. Астрология. Мнимая наука, пытавшаяся предсказать будущее отдельных личностей и человечества из наблюдений над положением светил на небе. Почти у всех народов, достигших некоторой степени научного знания о небе, мы встречаем астрологию как необходимую переходную стадию от астролатрии к астрономии. Астрология, алхимия и магия, тесно связанные между собой, представляют ступени в развитии мысли человечества, через которые оно, по-видимому, должно было непременно пройти, прежде чем достичь научной астрономии, химии и других физических наук. И далее у Брагауза и Ефрона излагается история и основные понятия астрологии. Каким образом, научившись предвычислять положение светил, люди увидели возможность предсказывать наступление времен года и сезонов, благоприятных для земледелия. Это же пища, жизнь. Это натуральная астрология. Имеет рациональные корни и по существу является неким зачатком метеорологии, демографии и экономики, использующей небесные светила как часы и календарь. Ибо хорошо известно, что многое в жизни человека, особенно древнего человека, имело и сейчас имеет сезонный характер. Летние бури, весенний авитаминоз, осенние эпидемии желудочных заболеваний, зимние простуды, стоит ли перечислять. Урожай и неурожай, болезни и эпидемии зависели очевидным образом от времен года, то есть от положения небесных светил на небе. Естественно было в них искать причину этих явлений. Таким образом, читаем мы в энциклопедическом словаре 1890 года, натуральная астрология имела некоторые факты за себя, которые заставляют ее до сих пор упорно держаться в массе не только необразованного народа, но и интеллигентного современного общества. Вот так, спокойно и убедительно, старая энциклопедия вскрывает корни астрологии. После знакомства с такой статьей остается меньше тайн и меньше нездорового, а вообще-то говоря, вполне объяснимого и естественного для любого нормального человека желания приобщиться к тайным знаниям древних мудрецов. Однако, где же было в советское время найти редкую и дорогую энциклопедию Брагауза и Ефрона? Да практически негде. А что было доступно советскому человеку в те годы? Если не считать древнегреческое сочинение Секста Эмпирика против астрологов, то единственной книгой, посвященной астрологии, была критическая работа Гурева, остававшаяся малодоступной по причине низкого тиража. 10 тысяч экземпляров. В те годы таким тиражом издавались только академические работы. Ничего другого об астрологии за несколько советских десятилетий опубликовано не было. Таким образом, с годами мы имели все меньше возможностей узнать об астрологии по существу. А неудовлетворенный интерес, как известно, порождает ажиотажный спрос. В этом и была причина повышенного внимания к астрологии сразу после появления у нас свободы слова и печати, накануне распада СССР, то есть около 1988 года. Информационный голод в этой области старались удовлетворить даже люди, не склонные к мистике и паранауке. Астрология и ученые. Общая сумма разума на планете — величина постоянная, а население растет. Это из законов Мерфи. Современные астрономы в абсолютном большинстве своем не знают астрологию, то есть не умеют гадать по звездам. Мне неизвестны подлинные случаи систематического занятия астрологией среди профессиональных астрономов нашей эпохи. Хотя некоторые из моих коллег в начале 90-х проявляли к ней временный интерес. Обычно он был вызван желанием понять, что же это все-таки такое. Желание это быстро удовлетворялось. Были случаи, когда в поисках дополнительного заработка дипломированные астрономы писали астрологические программы для компьютера. Самим астрологам это было сделать не под силу. Но случаев астрологической практики среди астрономов я не знаю. Однако широкая публика нередко путает эти два понятия. Поэтому слово астролога может по ошибке прилипнуть к имени известного ученого. Вот лишь один из примеров. Многим знакомо имя блестящего английского астрофизика сэра Артура Стэнли Эддингтона, известного исследованиями эволюции звезд и работами по теории относительности. Однако он обладал и талантом просветителя. В десятилетнем возрасте Артур Эддингтон начал выступать дома с лекциями по астрономии. При этом его аудитория часто состояла из одного человека, старого слуги. С первых шагов своей научной карьеры Эддингтон пишет не только исследовательские работы, но и обзорные, и научно-популярные статьи и книги. Кстати, многие из них тогда же переводились на русский язык и сыграли немалую роль в развитии отечественной астрофизики. Кроме этого, профессор Эддингтон ездил с лекциями по городам и странам, выступал в студенческих научных клубах, в одном из которых он как раз и был представлен аудитории в качестве профессора астрологии. Реакция Эддингтона мне неизвестна, но, думаю, большинство моих коллег согласится со мной, что для астронома такая путаница весьма оскорбительна. И хотя тот случай был лишь одним из многих курьезов, связанных с просветительской деятельностью Эддингтона, он не оставил это благородное дело. Известный американский астроном Сесилия Пейн-Гапошкина вспоминает, что после публичной лекции Эддингтона, блестяще изложившего основы общей теории относительности, она не могла спать 3 ночи подряд. Такой результат публичного выступления, по-моему, стоит риска публично быть названным астрологом. А что думают об астрологии современные астрономы и физики? За последние годы я выслушал об этом мнение многих отечественных ученых и прочитал мнение многих зарубежных коллег. Могу сказать, что все, без исключения, с уважением относятся к астрологии как к части истории науки, как к попытке понять взаимосвязь природных явлений. Это уважение того же рода, как, например, к теории эфира или теплорода, к теориям, пытавшимся стать научными, но разбившимся о факты. В то же время в отношении современной астрологической практики ученые не единодушны. Вот как выглядит моя попытка классифицировать взгляды коллег на астрологию. Академический взгляд. С астрологией детально не знаком, поэтому своего мнения высказать не могу. Консервативный взгляд. С астрологией не знаком и знать ее не желаю. Каждому ясно, что это опиум для народа. Запретить ее, и все тут. Демократический взгляд. С астрологией знаком поверхностно, но прекрасно понимаю, что телепрогнозы и брошюры на лотках — это примитивное бульварное гадание, предназначенное для кретинов. Однако не исключено, что в настоящей серьезной астрологии что-то есть. Нельзя лишать ее шанса. Если она кого-то интересует, то пусть себе занимаются. Ну, все лучше, чем водку пить. Футуристический взгляд. Астрология — это наивная мечта о будущей супернауке. Конечно, пока она делает лишь первые, неуверенные, часто ошибочные шаги, но пройдет время, и с помощью будущих суперкомпьютеров удастся объединить точность астрономических вычислений с достижениями генетики, психологии и социологии. Вот тогда и будем рассчитывать судьбу человека так же уверенно, как сейчас вычисляем прогноз погоды с немыслимой для наших предков точностью. Отстраненный подход. Астрология — это одно из широко распространенных заблуждений. Это относится к тем, кто пользуется гороскопами. И один из видов шарлатанства и лженауки. Это относится к тем, кто гороскопы составляет. Однако никакого вреда от этих предсказаний будущего, ну, даже неправильных, я не вижу. Поэтому к существованию астрологии отношусь спокойно. Реалистический подход. Астрология — чушь собачья, это ясно даже детям. Именно поэтому наука ни в коем случае не должна опускаться до борьбы с астрологией, ибо любое наше слово о ней — лишь на руку астрологам. Это прекрасная реклама для них. Если не будем бороться, мода на астрологию постепенно спадет. А вот если продолжим борьбу, тогда сработает принцип «запретный плод сладок». Рыцарский подход. Ученый не имеет права молчать, если знает истину. Он обязан сообщить ее обществу, которое для этого его и кормит. А уж как истина будет воспринята обществом, это не наше дело. Вероятно, разными людьми она будет воспринята по-разному. Но, по крайней мере, те, кто доверяет науке, увидят, что она готова себя защищать от шарлатанов, маскирующих свой промысел под истинную науку. Должен признаться, что я, как и большинство моих коллег, принадлежу к последней, рыцарской группе, хотя и знаю, что рыцарство никогда не приносило больших дивидендов, но просто мы не можем иначе. Доверие и уважение к науке добыто нелегким трудом многих поколений до нас. Мы не имеем права транжирить добытый предшественниками багаж доверия и спокойно смотреть, как разного рода бизнес и пустословие рядятся под науку. Свою позицию мы демонстрируем, но никому ее не навязываем. А теперь о зарубежных коллегах. Когда в США в начале 1930-х произошел первый всплеск современной популярности астрологии, американские ученые внимательно отнеслись к этому явлению, сами провели необходимую проверку притязаний астрологов и по ее результатам выступили с критическими заключениями. Координировала эти действия Американская ассоциация научных работников. Особенно активные в этом деле, естественно, были астрономы. Среди авторов разоблачительных статей много известных имен. Барт Бок, Николас Мэйл, Джон Стюарт, Франк Шлезингер и другие. Их авторитетное мнение охотно цитировали научные обозреватели популярных изданий и до самой широкой публики в сжатом виде представил известный журнал Reader's Digest в статье под заглавием «Гигантское надувательство. Астрология». Крупные журналисты также занимались расследованием деятельности астрологов. Например, лауреат Пулитцеровской премии Генри Прингл на средства журнала Good Housekeeping предпринял проверку астрологической точности. Составленные известными астрологами гороскопы сравнивались с реальной судьбой отобранных для эксперимента людей. Совпадение оказалось чрезвычайно плохим. Неоднократно членам гильдии астрологов предлагалось проделать следующий опыт. 4 астролога независимо составляют гороскопы для одних и тех же людей, а затем эти документы сравниваются. Но ни разу астрологи не решились на этот опыт. Проверка астрологических предсказаний. Для нормального человека, воспринимающего рациональные аргументы, разоблачение астрологии не представляет труда. Достаточно познакомиться со статистикой оправдываемости ее предсказаний. Вот результаты некоторых работ. Психолог из Мичиганского университета Сильверман изучил влияние зодиакального знака, соответствующего рождению каждого из супругов, на вероятность их бракосочетания или развода. Были использованы данные почти о 3000 свадьб и 500 разводах, зарегистрированных в Мичигане с 67 по 68 годы. Ученый сравнивал реальные данные с предсказаниями двух независимых астрологов относительно благоприятного или неблагоприятного сочетания зодиакальных знаков для супружеских пар. Оказалось, что никакого согласия между предсказаниями и реальностью нет. Поэтому Сильверман заключил, положение Солнца на зодиаке в момент рождения не оказывает влияния на формирование личности. Астрологи утверждают, что с помощью гороскопа можно определить предрасположенность человека к той или иной профессии. Если это действительно так, оно сулит немалый экономический эффект. Вероятно, поэтому Беннет и Барт, экономисты из университета Джорджа Вашингтона, попытались выяснить, влияет ли положение планет относительно зодиакальных знаков на профессиональные склонности людей, ну, в частности, на частоту поступления юношей на военную службу. Особо тщательно изучались знаки, управляемые Марсом. Это исследование также не подтвердило астрологических предсказаний. Предрасположенность людей к профессии изучали многие ученые. Американский физик МакДжеральд исследовал распределение дат рождения 17 тысяч ученых и 6 тысяч политических деятелей относительно знаков зодиака. Оно оказалось совершенно случайным. Проверялось и качество комплексного предсказания астрологами характера людей. С этой целью психолог из Чикаго МакГру обратился в Федерацию астрологов штата Индиана. Участвовать в его экспериментах вызвали 6 опытных специалистов звездочтения. По просьбе МакГру 23 добровольца ответили письменно на анкету, содержащую как астрологические, так и традиционные вопросы о качествах их характера, работе и тому подобное. Затем время и место рождения добровольцев было сообщено астрологам и 6 членам контрольной группы, незнакомым с астрологией. После этого указанные в анкете характеристики добровольцев были сопоставлены с предсказаниями группы астрологов и контрольной группы. Результат получился следующий. Предсказания астрологов ничуть не точнее, чем предсказания членов контрольной группы. Причем и те, и другие совершенно не коррелируют с истинными качествами тестированных добровольцев. Самое же любопытное, что характеристики одних и тех же добровольцев, данные разными астрологами, сильнейшим образом расходятся между собой. Нужно заметить, что проверкой астрологической силы звездочтения занимаются не сами астрологи, а люди со стороны. Большинство ученых считает, что астрология, как прототип всех псевдонаук, вообще не заинтересована в точном обосновании. Ученых это не столько злит, сколько расстраивает. Им просто непонятно, как может псевдонаука вроде астрологии процветать в таком технически развитом за всю историю человечества обществе. Профессиональные ученые, пытающиеся найти в астрологии рациональное зерно, считают, что наиболее интересные результаты в этой области получены парижским статистиком Мишелем Гокленом. Познакомимся с ними. Гоклен изучал архивные данные, содержащие дату, время и место рождения 41 тысячи жителей Европы. Среди них были 16 тысяч известных ученых, артистов, писателей, спортсменов, а также 25 тысяч простых людей. Он сопоставил положение планеты, созвездий в момент рождения человека с типом его личности и родом занятий. Оказалось, что гороскопы совершенно лживы. Нет никакой связи между характером и деятельностью человека, с одной стороны, и его знаком зодиака, положением планет в домах и их взаимными аспектами в момент рождения, с другой. Поэтому Гоклен отнес астрологию к разряду химер. Однако ему удалось, как он считал, подметить некоторые любопытные закономерности, которые, как он надеялся, дают ему право считать свою работу краеугольным камнем новой науки — космобиологии. Что же обнаружил Мишель Гоклен? Оказалось, что у простых людей момент рождения не зависит от конфигурации планет, а у знаменитых зависит. Учтя известные демографам закономерности частоты рождения людей в разные дни года и в различное время суток, Гоклен установил, что выдающиеся представители своей профессии рождаются преимущественно при определенном положении некоторых планет относительно линии горизонта. Он показал, что положение Солнца, Меркурия, Урана, Нептуна и Плутона не влияет на профессию, а Луны, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна влияет. Так, в группе из 2000 с небольшим известных спортсменов многие родились, когда Марс восходил, ну или был вблизи верхней кульминации. Для известных военных справедливо то же самое, но в отношении Сатурна. Выводы Гоклена неоднократно перепроверялись. Одни исследователи частично подтверждали их, другие опровергали. Сам же Гоклен искал возможность объяснения найденных им закономерностей на уровне генетической информации, которая, по его мнению, может управляться ритмами едиными как для биологических объектов, так и для Вселенной. Ну что ж, поиск — благородное дело, однако серьезных результатов на этом пути получено не было. Любопытное замечание о работах Гоклена прислал мне осенью 2006 года один мой знакомый скептик из США, Гарри Голдберг. Он пишет: «Обнаружилось, что в те годы, когда рождались люди, судьбу которых изучал Гоклен, момент рождения регистрировался, как правило, со слов родителей. Те из них, кто читал астрологические прогнозы, мог сообщить время рождения, благоприятствующее профессии, уготованной родителями своему чаду. Этим и объясняется, почему непропорционально часто представители некоторых потомственных профессий рождались в благоприятные для этого дни. Но с того момента, как регистрацию рождения ребенка стали производить по врачебной справке, обнаруженные Гокленом зависимости исчезают». Вот такая история. Корни астрологии. Астрология — древнее увлечение. Она сохранилась, пройдя сквозь долгие эпохи. А значит, в основании астрологии лежало что-то разумное, что-то важное для людей. Но что? Я не историк, и подробно ответить на этот вопрос не смогу. Однако некоторые факты происхождения астрологии все же приведу. Многие легко наблюдаемые астрономические явления происходят периодически, отражая суточное вращение и годовое обращение Земли, а также лунный орбитальный цикл. Это восходы и заходы Солнца, Луны и ярких звезд, зимние и летние солнцестояния, фазы Луны, гелиотические, ну, то есть происходящие на фоне утренней или вечерней зари, восходы и заходы звезд и планет и тому подобное. Это регулярная повторяемость астрономических событий, их точное взаимное следование и связь с природными явлениями на Земле дали возможность древним жрецам-астрономам, ну или астрологам, как вам больше нравится, заранее предсказывать явления, играющие важную роль в жизни людей, извещения о предстоящей смене сезонов, о предстоящем разливе крупных рек, о наступлении периода дождей, которые были серьезным испытанием для земледельцев, но, безусловно, повышало авторитет жрецов-звездочетов. Ведение календаря делало их работу необходимой для властителей страны, поскольку позволяло согласованно проводить крупные государственные мероприятия, например, религиозные праздники, а также координировать сроки общегосударственных работ по строительству ирригационных систем, гигантских пирамид и храмов. Так рождалась натуральная астрология, прообраз календарной системы. Впрочем, интерес к звездочтению был вызван не только экономическими причинами. Время от времени происходили события, не затрагивающие бытовых проблем, но вызывающие всеобщий интерес, а иногда и ужас. Речь идет о солнечных и лунных затмениях, о появлении комет и метеорных дождях, ну, в общем, о небесных явлениях. К тому же будем иметь в виду, что в древности к небесным относились все атмосферные явления: цвет солнца и луны на восходе и закате, направление силы ветра, гало и другие оптические феномены, указывающие на степень запыленности воздуха, на характер атмосферной циркуляции, на температуру верхних слоев воздуха. Поэтому натуральная астрология была еще и предтечей метеорологии. Подмеченная древними наблюдателями, связь между движением светил и событиями на Земле не могла не привести к обожествлению небесных огней. Так появились астральные элементы в месопотамской религии. Но для астролога божественная природа светил не имеет первостепенного значения. По сравнению с религиозным почитанием, интересы астролога более утилитарны. Звезды и планеты для него – источники информации о событиях на Земле. Самые ранние свидетельства увлечения астрологией относятся к 24 веку до нашей эры. Долгое время искусство звездочтения оставалось, по сути, астрологией предзнаменований. Если на небе наблюдалось какое-то событие, яркий метеор, комета, соединение планет, затмение, гелиотический восход светила, то на Земле последует определенное событие. Вот несколько примеров. Тусклый Марс — к удаче, а яркий — к неудаче. Или, когда Марс следует за Юпитером, год будет удачным. Или, если Луну окружает гало, и в нем находится Юпитер, значит, король окажется в осаде. Если гало рвется, то это не знак беды. Брешь в гало представляет путь для побега короля. Подобные предзнаменования мог делать даже малообразованный астролог. Но другие рецепты предполагали ведение календаря, знание зодиака и умение ориентироваться на местности. Показательным в этом отношении древний вавилонский текст, говорящий о месяце Тамузе, когда Солнце пребывает в созвездии Рака. Читаем. Первый день, если случится затмение, если оно начнется на юге и будет светло, то есть если будет день, умрет великий царь. Во второй день, если наступит затмение и начнется с севера и будет светло, царь будет воевать с царем. В третий день, если наступит затмение и начнется с востока и будет светло, польются дожди и будут наводнения, ну и тому подобное. В результате многовековых наблюдений жрецы подметили определенные закономерности в небесных явлениях и научились предсказывать некоторые из них. Первыми среди прогнозируемых небесных явлений стали лунные затмения, а позже и солнечные. Умение предсказывать их значительно укрепило авторитет жрецов. По мере развития натуральной астрологии древние мудрецы обратились к юдициарной астрологии, пытающейся по расположению небесных светил определить судьбу человечества и либо его представителей. За много веков до новой эры астрология этого толка процветала в Египте, Междуречье и Китае. Например, у древних египтян человеческое тело делилось на 36 частей, и на такое же количество частей делился весь пояс зодиака. Каждая часть тела находилась под покровительством определенной группы звезд. Для нее составлялся отдельный гороскоп. Такие схемы-гороскопы можно обнаружить на гробницах египетских фараонов. Связь звезд с частями человеческого тела признавалась, по-видимому, во всех странах Востока, в Персии, Индии, Китае, Японии, хотя схемы этой связи, как и число созвездий зодиака, у разных народов заметно различались. Настоящего расцвета астрология достигла в первом тысячелетии до новой эры в странах Междуречия. Храмовые жрецы Вавилона и Ассирии постоянно наблюдали за положением Луны и планет и должны были регулярно посылать царю отчеты о том, что произошло на небе, со своими толкованиями наблюдавшихся явлений. Так, библиотека царя Ашурбанипала служила своеобразным архивом, в котором сохранялись эти отчеты. Для более полного их толкования там собирали и копии всех старых данных. Таким образом, астрономы той поры накопили огромный наблюдательный материал. Не имея возможности объяснить свои наблюдения с помощью наглядной математической теории, жрецы все же выработали некоторые правила для предсказания положения планет среди звезд. Это привело к бурному расцвету астрологии в период ассирийского владычества. С тех пор, кстати, и закрепилось в астрологии прозвище «Халдеи», ну, по имени народа, населявшего часть Вавилонии на территориях современной Сирии и Палестины. Именно в Месопотамии, в середине первого тысячелетия до новой эры, возникла гороскопная астрология, принципиально отличающаяся от астрологии предзнаменований. Гороскопная астрология опирается на важные теоретические понятия – эклиптика, горизонт, углы и единицы времени. Это стало возможным благодаря успехам месопотамской математической астрономии, создание теории движения Солнца, Луны и планет, позволяющей вычислять как вперед, так и назад во времени астрологически значимые небесные явления. При дворах могущественных монархов, которые стремились расширить свои владения, вели непрерывные войны, астрология находила благосклонный прием и хороший рынок сбыта для своих предсказаний. Поначалу гороскопы составлялись для державы или для ее монарха. Простые люди довольствовались очень общими предсказаниями, ну, типа, а если ребенок родится в 12-й месяц, он будет жить долго и иметь много детей. Составление персонального гороскопа в ту эпоху стоило больших усилий. Самые древние, известные нам гороскопы, происходят из Вавилона и относятся к V веку до новой эры. Можно не сомневаться, что астрономические наблюдения в ту эпоху проводились специально для составления этих предсказаний. Но накопление наблюдательного материала рано или поздно не могло не привести к качественному скачку в науке о звездах. В то время, когда астрология получила развитие в вавилонской культуре, просвещенные умы Древней Греции еще не были заражены ею. Их рассуждения полны логики и независимы от предрассудков толпы. Вот, например, как Аристотель относился к мифам собственного народа. Не следует придерживаться воззрения, выраженного в мифе древних, который гласит, что для сохранения небо нуждается в Атланте. Те, кто сочинил эту басню, держались, по-видимому, того же воззрения, что и последующие мыслители, а именно, они думали, что все небесные тела имеют тяжесть и состоят из земли, и потому подперли небо на мифический манер живым принуждением. Астрологические представления не находили себе места в величественной системе мира, развитой Аристотелем. Однако картина меняется, когда после завоевания персидского государства Александром Македонским Восток и Запад пришли в соприкосновение. Соединение восточного богатства экспериментальных фактов и греческой способности к абстрактному мышлению послужило началом золотого периода древней науки. Вместе с восточными знаниями в представление западных народов вошла и астрология. В Древней Греции астрология стала составной, но не доминирующей части науки о звездах. Да и как она могла подавить собой науку в столь развитом обществе? Еще 28 мая 585 года до новой эры наблюдалось полное солнечное затмение, которое впервые предсказал знаменитый греческий ученый Фалес Милетский на основании знания Сароса, периода равного 18 с небольшим годам, по прошествии которого затмения повторяются в прежнем порядке. Правда, позже, когда греческий ученый Поседоний обратил внимание на зависимость приливов и отливов от положения Луны, этот факт был истолкован как доказательство влияния планет на нашу жизнь. С тех пор по поводу приливов между астрономами не раз происходили принципиальные споры. Ну, известно, например, что Галилей отказывал в уважении Кеплеру за то, что тот считал Луну виновницей приливов. К этому мы еще вернемся. Очевидно, и в борьбе за правое дело неизбежны перегибы. Вероятно, астрология была распространена среди стоиков, философская позиция которых основывается на фатализме, вере в судьбу. Склонный к стоицизму греческий поэт Арат в III веке до новой эры написал поэму «Явление», служившую для широкой публики учебником астрономии и метеорологии. Она оставалась популярной в течение многих веков. Византийский механик Леонтий в VII веке новой эры в сочинении об изготовлении аратовской сферы пишет, что небесные сферы, ну то есть звездные глобусы, стали делать, чтобы лучше понимать поэму Арата, поэтому они и называются его именем. Впрочем, в астрономии Арат был дилетантом, и отношение к нему ученых, вначале восторженное, позже точно выразил Гепарх в своих комментариях к поэме. Видя, что в большей части вещей весьма важных Арат расходится с явлениями и с тем, что есть на самом деле, я решил для общей пользы письменно указать, что мне кажется ошибочным. После того, как Гепарх доказал, что Арат все содержание поэмы заимствовал у Евдокса и что у того и у другого много ошибок, поэма перестала интересовать профессиональных ученых. Но публика ее читала, вероятно, по причине высоких литературных достоинств. Усердно воспринимавший греческую культуру Рим тоже не прошел мимо поэмы Арата. Ее переводили на латинский неоднократно, в том числе Цицерон. До нас дошел перевод, сделанный в 15 году римским полководцем Цезарем Германиком, приемным сыном императора Тиберия, отцом Калигулы и дедом Нерона. Пользуясь трудами Гепарха, Германик внес в поэму многочисленные изменения и дополнения как научного, так и мифологического характера. Он заменил третью метеорологическую часть поэмы на астрологическую. У Арата эта часть поэмы называется «Прогнозы». В первой части поэмы содержались посвящения богам и императорам. Основная, вторая часть поэмы излагает то, что в старые времена называлось астрогнозия, то есть знание звезд, искусство узнавать на небе звезды и созвездия, определять по ним время и ориентироваться в пространстве. В рамках астрогнозии изучались также названия звезд и легенды о них. Однако в поэме встречаются указания по кораблевождению и землепашеству, основанные на прогнозе погоды по звездам, а фактически по сезонам года, на которые указывает положение созвездий в определенное время суток. «Много природа дала человеку спасительных знаков, следуя коим всегда избежать погибели сможем». Так писал Арат. Рекомендации Арата и вслед за ним Германика выдержаны в духе натуральной астрологии. Читаем. «Теперь пора нам дерзкие взоры вверх обратить, чтоб светил движение по небу постигнуть, звезды узнать, что несут беду моряку, земледельцу, если ветрам корабль доверяют, и пашни посевы». Однако римляну-германику трудно было ограничиться советами в рамках натуральной астрологии. Общественное мнение требовало рецептов для предсказания судьбы. Чтобы представить ситуацию в Риме тех лет, следует напомнить, что правители тогда пользовались услугами авгуров, якобы толковавших волю богов с помощью ауспиций, наблюдения за полетом и криком птиц, за небесными явлениями, за едой священных кур и тому подобное. И хотя сами авгуры, как указывает Цицерон, с трудом удерживались от смеха, совершая свои манипуляции, официально высказывать сомнения в справедливости гаданий было небезопасно. У многих римских императоров астрологи были в чести. Так император Август благоволил к астрологам. Ему посвящена поэма Манилия «Астрономика», древнейшая из сохранившихся памятников римской астрологии. Интересовались астрологическими предсказаниями Тиберий и Калигула. Но известны императоры, относившиеся к астрологии весьма недоброжелательно. Клавдий, Вителлий издавали декреты, изгонявшие астрологов из государства. Позже Диоклетиан и Констанций осуждали и даже запрещали законом деятельность астрологов. Но особенно сурово их преследовал византийский император Юстиниан I, стремившийся к прочному союзу с церковью. Впрочем, некоторые императоры поступали весьма осторожно и, подобно Веспасиану, изгнав астрологов из Рима, сохраняли их при своем дворе. Другие же относились к астрологии восторженно и не только разрешали школы астрологического искусства, но и содержали их за счет государства. Как видим, столичные нравы в Римской империи менялись вместе с императорами. Возможно, именно поэтому наиболее значительные научные труды той эпохи были созданы в просвещенной провинции, в Александрии, еще остававшейся к началу II века крупным научным центром. Как известно, значительная часть знаменитой Александрийской библиотеки погибла при пожаре в 47 году до новой эры. Однако позднее она была восстановлена и пополнена за счет Пергамской библиотеки. И лишь в 391 году христиане-фанатики уничтожили часть Александрийской библиотеки, а последние ее остатки погибли, вероятно, при господстве арабов в VII-VIII веках. А в период относительного спокойствия в этой великой библиотеке работал один из крупнейших ученых античности – Клавдий Птолемей. Здесь мы остановимся и спросим, а правда ли, что некоторые великие астрономы были астрологами? Великие астрономы были астрологами? Эпиграф. Как выяснилось, по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание. Даже среди людей начитанных нередко встречается искаженное представление о привлекательности астрологии. Например, бытует убеждение, что многие известные ученые, особенно астрономы, были астрологами, тайными или явными. Попробуем разобраться. Был ли астрологом Птолемей? Вы, наверное, удивлены. Разве можно сомневаться в том, что отец современной астрологии, Птолемей, был астрологом? Однако у меня это сомнение зародилось давно. Чтобы понять, в какой степени величайший астроном древности Клавдий Птолемей был астрологом, я обратился к его собственным трудам. Ну, разумеется, в том виде, какими они дошли до нас. В своем труде «Тетрабиблос», четверокнижие, Птолемей действительно сформулировал манифест натуральной астрологии. Он писал: «То, что некая сила испускается, распространяется из вечного мирового эфира на все, что окружает Землю, и то, что оно полностью подвластно изменению, то, что первые подлинные элементы, огонь и воздух, окружены эфиром, изменяются посредством движений в эфире, и то, что они затем также окружают и изменяют все находящееся внутри них, землю, воду, растения, животных, но это совершенно ясно каждому и мало нуждается в упоминании. Солнце вместе с окружающей его средой неким образом всегда распространяет свой порядок на все находящееся на Земле. Луна, как ближайшее к Земле тело, оказывает свое влияние на Землю. Большинство одушевленных и неодушевленных предметов симпатизируют ей и изменяются вместе с ней. Реки увеличивают и уменьшают свои течения с ее светом. Моря изменяют свои приливы с ее восходом и заходом. А растения и животные в целом или отчасти растут или уменьшаются вместе с ней. Прохождение неподвижных звезд и планет также дают обильные предсказания относительно состояния окружающей среды – жара, ветер, снег, что обуславливает также все живущее на Земле. В этом случае расположение звезд относительно друг друга вносит много сложных изменений. Хотя солнечная сила преобладает в общем качественном распределении, но другие тела могут добавлять к ней или отнимать у нее свою силу. Луна производит это действие более очевидно и непрерывно в соединениях, квадратурах или полнолуние. Звезды делают это за большие промежутки времени и более неясно при своих появлениях, покрытиях и сближениях. Так писал Птолемей. Современный астроном может лишь восхититься столь точной формулировкой основных положений солнечно-лунно-земных связей, истинная сущность которых стала понятна лишь после создания теории тяготения Ньютона. Заметим, как осторожно говорит Птолемей о некоторых неточных совпадениях во взаимном движении планет. Ну, Птолемея — это звезды. И изменение солнечной активности, действительно влияющие на процессы в биосфере. В то время как солнечно-лунные влияния на Землю имеют характерные периоды в неделю, месяц, год, изменение конфигурации ярких планет Юпитера и Сатурна происходит за 10-20 лет и позволяют грубо прогнозировать солнечную активность. Правда, Птолемей в своем четверокнижии не ограничился манифестом натуральной астрологии. Следом за этим он детально изложил вопрос о влиянии расположения планет относительно знаков зодиака и относительно друг друга на жизнь человека. Если когда-нибудь удастся изучить вопрос о зависимости жизни древних людей от солнечной активности, можно будет судить о том, насколько оправданными были эти рассуждения Птолемея. По сравнению с греческой классикой, представленной в лице Птолемея, рассуждения об астрологии европейских астрономов эпохи Просвещения выглядят заметно примитивнее. Они пропитаны схоластикой. Тихо Браге увлекался астрологией. На переломе XVI и XVII веков рождалась современная наука. Отношение некоторых великих астрономов той эпохи к астрологии можно понять лишь в контексте их научной работы и жизненных коллизий. Как известно, верой в астрологию был стимулирован титанический труд великого датского дворянина Тихо Браге по многолетним точным наблюдениям движения планет. С юности Тихо активно занимался астрономическими наблюдениями и астрологией. Перед лунным затмением 1567 года в возрасте 20 лет он составил гороскоп турецкого султана Сулеймана I Завоевателя, в годы правления которого Османская империя значительно расширилась и достигла наивысшего военно-политического могущества. Накануне затмения войска султана вторглись в Венгрию и угрожали большей части Европы. По составленному и разрекламированному самим Тихо прогнозу получалось, что затмение Луны предвещало скорую смерть завоевателя. Вскоре, однако, стало известно, что завоеватель умер во время осады Сегеда, почти за 2 месяца до затмения, но приближенные долго скрывали смерть султана. Так что прогноз Тихо, мягко говоря, оказался перевыполненным. Ошибка, допущенная молодым прорицателем, стала известна многим, что не содействовало росту его астрологической славы. Зато астроном из него получился первоклассный. В истории астрономии чрезвычайно велика роль сверхновой 1572 года. Ее появление раз и навсегда разрушило древнее заблуждение о неизменности звездного неба, а также окончательно определило судьбу Тихо Браги как астронома, работа которого дала толчок рождению новой науки. По семейным обстоятельствам Тихо вынужден был на некоторое время прервать наблюдения и вернуться в родовое поместье, где он увлекся техникой и наладил производство бумаги и стекла. Его научные интересы сместились в сторону алхимии. Вечером 11 ноября 1572 года, возвращаясь из своей химической лаборатории, где он в который уже раз безуспешно пытался получить золото, Тихо по давней привычке обвел взглядом небосвод и пораженный замер. Знакомые очертания Кассиопеи были нарушены. Вместо легко узнаваемой буквы W Тихо увидел совсем иную картину. Левее знакомого зигзага, рядом со звездой, как Кассиопея, сияло новое, яркое светило. Откуда эта лишняя звезда? Тихо прекрасно знал, что Кассиопея — не зодиакальное созвездие, а значит, в нем не бывает ярких планет. Предоставим слово самому великому наблюдателю. Вечером после захода солнца, когда в соответствии с моим обычаем я созерцал звезды в ясном небе, я заметил, что почти прямо над моей головой сияла новая, необыкновенная звезда, превосходящая по блеску все другие звезды. И так как я почти с детства знал в совершенстве все звезды небосвода, ну, очень нетрудно достичь этого знания, мне было совершенно очевидно, что никогда в прошлом никакой звезды на этом месте неба, даже и маленькой, не было, не говоря уже о звезде, столь бросающейся в глаза своей яркостью, как эта. Я был настолько поражен этим зрелищем, что не постыдился подвергнуть сомнению то, что видели мои собственные глаза. Но когда я убедился, что и другие могли видеть на указанном месте звезду, у меня больше не оставалось сомнений. Не было ли это величайшим из чудес, которые случались когда-либо со времен начала мира? Тихо, сейчас же, измерил и записал угловые расстояния новой звезды от 9 звезд Кассиопеи и от полярной звезды, а также свое впечатление о цвете и яркости нового светила. Как отметил сам Тихо и другие наблюдатели, новая звезда была намного ярче Сириуса и даже ярче Венеры. В последующие дни звезду можно было наблюдать даже при дневном освещении. Длинные ноябрьские ночи позволили Тихо измерить угловое расстояние новой звезды от полярной с промежутком в 12 часов и определить таким образом ее суточный параллакс, а затем вычислить и горизонтальный параллакс. Оказалось, что заметить суточный параллакс не удается. Он существенно меньше 1 градуса. Следовательно, новое светило отстояло от Земли намного дальше, чем Луна. Спустя несколько недель блеск новой звезды стал ослабевать, но она еще долго, вплоть до марта 1974 года, то есть целых 17 месяцев, оставалась доступной глазу. Тихо не был единственным и даже первым ученым, наблюдавшим это светило. За несколько дней до него новую звезду обнаружили ученые Германии и Швейцарии. Но именно Тихо, усерднее и аккуратнее других, проводил ее многочисленные наблюдения. А в 1573 году опубликовал их в виде небольшой книги «De Stella Nova», ну, то есть «О новой звезде». Лишь спустя 4 столетия ученые поняли, что возгорание нового светила было следствием гигантского взрыва сверхновой звезды. В современных каталогах это событие часто называют «сверхновой Тихо». В то время как некоторые астрономы, современники Тихо, склонялись к мысли, что новое светило было кометой, сам Тихо твердо заявил, что это далекая звезда, и даже пытался истолковать физическую природу редкого феномена, предположив, что звезда эта образовалась в результате конденсации тонкой светлой небесной материи, которую видно в Млечном Пути. При этом тихо указал на темное пятно вблизи Млечного Пути, как на дыру, возникшую при этой конденсации. Возможно, это была первая мысль о связи темных межзвездных облаков с формированием звезд. Разумеется, Тихо не оставил в стороне и астрологическую трактовку нового небесного явления. При этом он осторожно заметил, что данное явление относится к числу уникальных, а значит, его астрологическое истолкование весьма затруднительно. Тихо исходил из принципа подобия. Поскольку звезда сначала была подобна Венере и Юпитеру, влияние ее на первых порах должно быть благоприятным, но затем звезда по цвету уподобилась Марсу, а значит, следует ожидать наступления тревожных времен, войны или смерти высокопоставленных лиц, разрушения городов, распространения эпидемий. Обретение звездой черт Сатурна окончательно делало ее предвестником всеобщей смерти. Правда, судьба самого Тихо складывалась все годы, пожалуй, в обратной последовательности. В середине 1573 года он серьезно заболел, но затем поправился, а у его жены родился первый ребенок. В год угасания звезды именно благодаря ей Тихо уже приобрел известность как ученый и начал читать курс лекций по астрономии в Копенгагенском университете. В целом, сверхновая Тихо бесповоротно определила судьбу самого родовитого из великих астрономов. Обеспеченный датский дворянин и вельможа стал искуснейшим наблюдателем звезд, навсегда потерял покой и своим трудом заработал себе вечную славу. Замечу, что уже в те годы веру Тихо в астрологию не разделяли многие мыслители. Споря с ними, Браге вопрошает: «Зачем же еще нужно звездное небо, если не для предсказания судьбы?» В публичной лекции в 1974 году в Копенгагене он заявил: «То, что мы можем измерять при помощи неба, годы, месяцы и дни, как по вечным и неустанным часам, не объясняет в достаточной мере пользы и цели небесной машины. Ведь это измерение зависит только от сильных светил, Солнца и Луны, и от суточного обращения неба. Для какой же цели служат пять остающихся, вращающихся по различным орбитам планет? Можем ли мы предположить, что Бог создал такое удивительное произведение без всякого назначения и пользы? Если, например, небесные тела были расположены Богом таким образом, как они стоят в своих знаках, они обязательно должны иметь значение, особенно для человечества, для которого главным образом все и было создано». И далее. Кто бы ни отрицал силы и влияние звезд, он, во-первых, недооценивает божественную мудрость и предусмотрительность, и, кроме того, противоречит самым очевидным практическим данным. Ибо как можно глупее подумать о Боге, чем то, что он создал огромную и удивительную небесную декорацию без всякой пользы или цели, тогда как каждый человек всегда делает самую малую работу с какой-то целью? По-моему, это рассуждение, не лишенное наивности, характеризует Тихо как свободную и активную личность, ибо он проводит равенство между Богом-творцом и человеком-творцом. Став известным астрономом, Тихо еще продолжал увлекаться астрологией и составлять гороскопы по заказу членов датского и шведского королевских домов и других владетельных особ, от расположения которых зависела его возможность в полной мере заниматься наукой. В своих лекциях в Копенгагенском университете он даже пытался обосновать влияние небесных светил на земные события. Мнение историков науки таково: Что касается Солнца, приводимые тихо доводы неоспоримы. Но уже доказательства влияния Луны на земные явления не выдерживают критики. Дальше хуже. Тихо, ссылаясь на свидетельства моряков и землепашцев, пытается утверждать, что восход и заход некоторых звезд и их взаимное расположение вызывают штормовую погоду. Соединение Марса и Венеры в определенных областях неба являются причиной дождей и ураганов и тому подобное. Наблюдавшееся им соединение Юпитера и Сатурна в 1563 году, по его мнению, вызвало такое ухудшение погоды, которое, в свою очередь, стало причиной эпидемии чумы. Однако, говоря о связи расположения планет с судьбами отдельных людей, Тихо, в отличие от многих своих коллег, проводит мысль, что абсолютной зависимости между ними не существует. Видимо, Тихо никогда не забывал о своем фиаско с гороскопом турецкого султана. Кеплер, Галилей и гармония мира. Кеплер писал: «Для каждой твари Бог предусмотрел средства к пропитанию. Для астронома он приуготовил астрологию». Нередко можно слышать, что великие основоположники современной астрономии Иоганн Кеплер и Галилео Галилей были астрологами. Гораздо чаще это утверждают в отношении Кеплера, но не забывают и Галилея. Что касается Кеплера, то нет сомнений, что он составлял гороскопы для влиятельных персон. Его биографы нашли немало данных о склонности Кеплера к мистицизму, а некоторые даже считают его реформатором астрологии. К тому же выяснилось, что Кеплер живо интересовался алхимией, и хотя сам опытов не проводил, но был в курсе занятий своих друзей-алхимиков. Поэтому для знатоков жизни Кеплера вопрос состоит не в том, занимался ли он астрологией, а в том, почему он это делал. Просто для заработка или веря в научную ценность астрологии. Некоторые исследователи считают, что астрология была для Кеплера не только средством заработка, но вполне органично вписывалась в рамки его мистического подхода к изучению Вселенной. На этом настаивает Ален Хайнек, профессор астрофизики, сам имевший весьма широкие взгляды на научные исследования, даже основавший Центр изучения НЛО. Разносторонние интересы и увлечения Хайнека, которого одни называют астрономом, а другие — уфологом, как нельзя лучше демонстрирует неоднозначность личности ученого даже в XX веке. Что уж говорить о Кеплере, жившем на 4 столетия раньше, в эпоху зарождения науки, век энциклопедических интересов. К тому же, я думаю, рассуждение о Кеплере-астрологе непременно следует учитывать в обстоятельствах его весьма непростой биографии. Из-за религиозных преследований и начавшейся 30-летней войны он вынужден был скитаться по Европе и фактически потерял свой пост придворного математика императора Рудольфа II, правившего в те годы в Праге. На склоне лет, в 1628 году, в поисках средств к существованию, Кеплер принял приглашение Альбрехта Валенштейна, полководца армии Рудольфа II, и поселился в маленьком герцогстве Саган на окраине империи. Часто можно слышать, что при этом Кеплер принял пост личного астролога Валенштейна. Но вот что пишет об этом знаток жизни Кеплера Юрий Белый. Неверны утверждения биографов Кеплера о том, что тот стал личным астрологом Валенштейна. После того, как оба в мае 1628 года уехали в разных направлениях из Праги, они почти не встречались. Валенштейн все это время находился при армии. Кеплер не уезжал до октября 30 года далеко от Сагана. В свите Валенштейна были другие астрологи, в частности, генетик Цено. Максимум, в чем нуждался Эйнштейн по этой части, было точное вычисление положения планет. А уж он знал, что лучше автора рудольфинских таблиц этого никто не сделает. Чем же занимался Кеплер на службе у Эйнштейна в последние годы своей жизни? Вот как он сам оценивает свою деятельность на этом новом посту. Конечно, эта астрология — глупая дочка. Но, боже мой, куда бы делась ее мать, высокомудрая астрономия, если бы у нее не было глупенькой дочки? Свет ведь еще гораздо глупее. И так глуп, что для пользы своей старой разумной матери глупая дочка должна болтать и лгать. И жалование математика так ничтожно, что мать, наверное, бы голодала, если бы дочь ничего не зарабатывала. Кеплера, отца немалого семейства, безусловно, прельстило назначенное ему Эйнштейном хорошее жалование — 1000 гульденов в год. К тому же его патрон обещал помочь в устройстве типографии, о которой Кеплер мечтал многие годы и в которой он рьяно взялся за издание своих трудов «Эфемерит», вычисленных на основе рудольфинских таблиц, а также начатой им еще в юности научно-фантастической книги «Сон» или «Посмертное сочинение о лунной астрономии». Кроме этого, он взялся за издание гигантского архива наблюдений Тихо Браги, хотя полностью осуществить эту работу удалось только в 20 веке. Зарабатывая свой скудный хлеб как астролог, Кеплер довольно презрительно отзывался об этом ремесле. «Астрология есть такая вещь, на которую не стоит тратить времени, но люди в своем невежестве думают, что ею должен заниматься математик». Ярмарочное звездочтение было ему не по душе. Кеплер писал, «Астрологи изобрели разделение на 12 домов для того, чтобы различно отвечать на те вопросы, ответы на которые ищет человек. Но я считаю такой образ действия невозможным, суеверным, пророческим, началом арабской магии, потому что таким образом на каждый вопрос, какой только приходит человеку в голову, получается утвердительный или отрицательный ответ». Недвусмысленно выражая свое отношение к небесным знамениям, Кеплер все же занимался составлением гороскопов. Наиболее известные гороскопы, составленные им для Эйнштейна. С этим честолюбивым воякой Кеплер был знаком многие годы и довольно хорошо представлял себе его характер. В гороскопах Кеплера были как промахи, так и попадания. Например, в гороскопе 1608 года было верно угадано стремление Эйнштейна к власти, а также отмечалось совпадение деталей гороскопа Эйнштейна и некоторых королевских особ. Очевидно, это льстило заказчику, но не делало его рабом прогнозов. Так, в гороскопе от 1624 года Кеплер настоятельно советовал клиенту всеми средствами устраниться от войны. Но Эйнштейн не внял совету и со своей точки зрения оказался прав. Баталии 26-27 годов принесли ему славу, почет, богатство и обширные владения. А теперь вернемся на четверть века назад, в 1604 год. 9 октября в созвездии Змееносца появилась исключительно яркая новая звезда. Это редкое явление не могло не привлечь внимание астрономов, в том числе и Кеплера. Предыдущее подобное событие, как мы уже знаем, наблюдалось в 1572 году в созвездии Кассиопея и было описано великим Тихо Браге. Подобно звезде Тихо, новая в Змееносце 1604 года сияла ярче всех звезд на небе, сравнявшись по блеску с Венерой. Кеплер внимательно наблюдал за появлением и угасанием этой новой звезды и в 1606 году опубликовал небольшой трактат «De Stella Nova» о новой звезде, в 30 главах которого пытался выяснить их причины, разобрав это явление с разных точек зрения. Разумеется, в те годы он не мог решить этот вопрос и понять, что в действительности наблюдался взрыв состарившейся массивной звезды. По терминологии современных астрономов, вспышка сверхновой. Что же касается астрологического значения этого явления, то Кеплер говорит прямо. Если кто спросит, что же случится, что предвещает эта звезда, тому я отвечу без всяких колебаний. Предвещает целую кучу всяких сочинений, которые напишут о ней различные ученые, и множество работы для типографии. Вспомнив немецкую пословицу «Новая звезда, новый король», Кеплер иронически добавляет: «Удивительно, что ни один честолюбец не воспользовался этим новым знаменьем». По-моему, это весьма точно иллюстрирует отношение Кеплера к классической астрологии. И все же в своем поиске мировой гармонии и движущих сил природы Кеплер считал неверным отказ от наблюдений и сопоставлений, накопленных древней наукой. В одном из своих сочинений он предостерегал исследователей, чтобы они при легкомысленном отбрасывании звездословного суеверия не выплеснули бы с водой и ребенка искупели. До наших дней продолжается анализ предсказательных возможностей астрологии, но пока ребенка в этой купели не обнаружено, лишь мутная вода. Справедливости ради заметим, что у Кеплера были основания опасаться перегибов в борьбе с астрологией. В те годы, как и позже, они случались. Например, Галилей не принимал гипотезу Кеплера о влиянии Луны на морские приливы и отливы. Не последнюю роль в этом играло отрицательное отношение Галилея к астрологии, которой занимался Кеплер. Впрочем, в начале своей карьеры и сам Галилей не чурался астрологии. На протяжении XVI и вплоть до XVII века астрологию преподавали в лучших итальянских университетах, в том числе в Падуе и Болонье. Будучи профессором Падуанского университета, Галилей был вынужден для заработка составлять гороскопы для различных своих покровителей и студентов, стремясь к получению дополнительных средств, как это видно из его бухгалтерских книг, по которым он получал выплаты. В книге Марио Ливио сказано, что на рубеже 1600-х годов Галилей остро нуждался в деньгах для дочерей и брата. Тогда он и стал составлять гороскопы, некоторые из которых датируются 1603 годом, то есть вскоре после смерти одного из своих ранних покровителей, Джан Винченцо Пинцелли. Другие гороскопы были составлены вскоре после рождения двух его дочерей, Вирджинии и Ливии, что также можно объяснить потребностью в дополнительных деньгах. Однако в той же книге Марио Ливия в примечании на странице 283 говорится: «Полное презрение Галилея к астрологии упоминается в письме архиепископа Сиенского Асканио Пикколомини к его брату Оттавио от 22 сентября 1633 года. Но это уже была другая эпоха. Статус Галилея в научном мире значительно возрос. Он стал создателем телескопа и автором крупнейших астрономических открытий. Принято считать, что демонстрация возможностей телескопа Венецианскому городскому совету произвела фурор, после чего Галилей стал авторитетным ученым и мог, не заботясь больше о благосостоянии, продолжать исследования. Но это не совсем так. Финансовые заботы не оставляли Галилея. После 1609 года, изобретя телескоп, он организовал мастерскую по изготовлению телескопов на продажу. Как видим, ни Галилей, ни Кеплер не могли позволить себе заниматься чистой наукой. При всем уважении к научному авторитету друг друга и при всей взаимной симпатии, присутствующей в их переписке, Галилей и Кеплер имели полярно противоположное миросозерцание. Рациональный ум Галилея не принимал мистических построений Кеплера. Глубокий знаток той эпохи профессор Эдельсон писал, что для Галилея не существует астрология, столь понятная Кеплеру. В диалогах о двух системах мира, излагая устами Сальвиати свою теорию приливов, Галилей говорит: «Среди великих людей, рассуждающих об этом удивительном явлении природы, более всех других удивляет меня Кеплер, который, будучи наделен умом свободным и острым и хорошо знакомым с движениями, приписываемыми Земле, допускал особую власть Луны над водой, сокровенные свойства и тому подобные ребячества». Сам Галилей развивал иную, чисто механическую теорию приливов, основанную на сложении суточного и годичного движения Земли, которое якобы вызывает периодические ускорения и замедления воды на ее поверхности. По мнению Галилея, они-то и служат причиной основного полусуточного прилива, максимумы которого наступают через каждые 12 часов. С негодованием он отметал всякую возможность космического влияния на Землю. Цитируем. «Признать, что тут действуют Луна и Солнце, и что они вызывают подобные явления, все это совершенно претит моему рассудку». К сожалению, Галилей при этом выплескивал ребенка из ванны. В письме от 21 мая 1611 года Галилей иронизирует по поводу астрологов, рассуждая, например, о том, влияли или нет на жизнь землян те спутники Юпитера, о самом существовании которых никто не знал, пока Галилей их не открыл. В общем, как мы видим, хотя замечания Галилея о небесных явлениях не всегда оказывают честь его научной проницательности, ну, как в случае с приливами, но зато уж однозначно указывают на то, что в зрелые годы он пришел к полному неприятию астрологии. Можно только сожалеть, что неглубокое знакомство с историей науки позволяет некоторым авторам относить Галилея к астрологам. В действительности Галилей объявил войну средневековым доктринам. Он не мог допустить в основании своих знаний ничего таинственного. Именно так рождалась современная наука. Как видим, в вопросе об астрологии Галилей и Кеплер не разделяли взгляды друг друга. Если Галилей отвергал ее как научное знание, то Кеплер надеялся найти в ней рациональное зерно, которое поможет ему понять причины мировой гармонии. При этом он высмеивал уличную астрологию. Цитируем. «Тот астролог, который предсказывает что-нибудь исключительно по небу и не основываясь на характере, душе, разуме, силе и внешности того человека, которому он предсказывает, идет ложной дорогой и дает совет на удачу». Несмотря на невероятное упорство и неутомимую изобретательность Кеплера, ему также не удалось обнаружить рациональное зерно в недрах астрологии. Но разве сегодня кто-то может поставить ему это в укор? Противостояние Галилея и Кеплера по поводу влияния небесных сил на земные явления отражает общую ситуацию тех лет. Далеко не все астрономы в начале XVII века практиковали астрологию, ну или просто уживались с ней. Например, профессор Упсальского университета в Швеции, астроном Мартин Олстен, занимавший кафедру с 1605 по 1944 годы, был известен как ярый противник астрологии. Ну, в частности, он критиковал астролога Зигфрида Форсуса, который по поручению короля Карла IX читал в университете курс астрологии 1609 по 1610 годы. Сразу после смерти короля в октябре 1611 года Тен опубликовал работу «Disputation Mod Astrologium». Ну, кстати, знакомство с биографией этого астролога Форциуса выявляет любопытные детали. В 1607 году Свою работу по кометам он посвятил королю Карлу, а в 1609 году издал в Стокгольме астрологический прогноз на 11 и вплоть до 20 года с большим предисловием, посвященным сенаторам шведского королевства. Именно тогда ему и поручили читать лекции в университете. Любопытное совпадение. Впрочем, в 1619 году глава Упсальского университета вообще запретил занятия астрологией. Рождалась современная наука. Близился век просвещения. Английский философ Томас Гоббс в те годы уверенно заявил: «Астрология не имеет ничего общего с наукой, а является лишь удобным маневром разбогатеть и опорожнить карманы глупой толпы». Мудрый философ не сделал никакого прогноза относительно судьбы этого удобного маневра. Вероятно, он знал, что быстро может измениться все, кроме человеческой сущности. Итак, на заре современной науки судьба астрологии все еще переплеталась с развитием астрономии. Да и сегодня астрология не подняла бы голову без астрономии, как не может вырасти лиана, не опираясь на прочный древесный ствол. Этот раздел я закончу словами известного московского астронома и знатока истории науки Петра Владимировича Щеглова. Погружаться в древний период истории астрономии интересно, но в то же время трудно и рискованно. Широкий кругозор, хорошее знание астрономии, высокая общая культура и чутье историка — все эти качества необходимы специалистам, работающим в этой области. И действительно, нелегко разобраться в психологии наших далеких предков, из которых одни превращали науку о небе в своего рода религию, рассматривая наблюдение небесных тел как служение богам, а другие, не мудрствуя лукаво, находили в расположении светил подробные ответы на самые различные практические вопросы, возникающие в повседневной жизни. Несмотря на все достижения цивилизации, природа человека остается неизменной. И сегодня, как тысячи лет назад, звездное небо своей таинственной глубиной притягивает взоры миллионов людей по всей планете, являясь источником неповторимых эмоций и глубокого эстетического наслаждения. Итак, Кеплер искал в астрологии рациональный смысл. Галилей отвергал ее как пустое предсказательство, но вместе они показали, истинная наука рождается из наблюдений, а не из веры в звездные знамения.